Глава 21. Первые истины. Ладонь масленника жутко потела, и дело было не только в сумасшедшей жаре. Во влажной раковине его пальцев находилась рука Ниты Золотаревой. Но девятиклассница с брекет-системой на острых зубках словно не замечала влаги, скопившейся между их руками. «Как мороженое?» — спросил масленник, пожирая ее взглядом. Нита продемонстрировала рожок с фисташковым шариком, лизнула, унося на языке мазок лакомства. «Очень и очень нежная, мой крепыш!» Ответ подразумевал нечто большее, чем просто оценку вкусовых качеств мороженого, и масленник, растянув рот до ушей, почти позабыл о недавнем конфузе. 20 минут назад они посетили душное местечко под названием Лабиринт Зеркал. Именно там Нита запустила руку ему в шорты. К счастью, убрала ее достаточно быстро, иначе бы застала, как с парома сошел избыток пассажиров. Сам же масленник впервые в жизни ощутил, насколько важен носовой платок, очутившийся у него в кармане только благодаря упрямству матери. Не без удовольствия, проиграв этот момент в мыслях еще раз, масленник огляделся. В 150 метрах от черного песка Халактырского пляжа раскинулась полоса развлечений. Хоть солнце и проклинало людей, никто не бежал домой и не звал маму. Денежки и время отдыхающих как будто находились в прямой зависимости от уровня воды в организме. И то, и другое испарялось чересчур быстро. И Глеб Масленников по прозвищу Масленник, учившийся классом старше Ниты, надеялся, что испарится кое-что еще, хотя бы разок. Подружка явно намекала на это. А если бы кто-нибудь шепнул ему, что смерть не за горами, то он бы лишь рассмеялся. Не поверил бы и в то, что перед кончиной успеет побыть героем. Тут и там слышались разговоры о безумцах с молотками. Многие возвращались к машинам. Какой-то бородач уносил расплакавшуюся малышку, бережно подбрасывая ее на руках. Чуть дальше позабыли расплатиться за воздушный шарик, и теперь продавец в полосатой шапочке ругался, как последний сапожник, обнаруживший, что эльфы, чинившие обувь, забрали ее себе. Бессмысленно озираясь, масленник запустил лапу Нити под майку. Ощутил, как кожа подружки покрывается мурашками и твердеет сосок. Это было грубо и непозволительно. Мать бы шкуру с него спустила за такую выходку. Но масленник ничего не мог с собой поделать. Внутренний голос выдал неутешительный прогноз. «Происходит нечто странное, приятель», — шепнул этот мудрый голосок. «Не исключено, что ты не доберешься до дома. И не потому, что водители твоего рейса вдруг забастуют. Скорее всего, ты умрешь». «Не веришь?» «Прости, но секретная служба, заседающая в твоих ягодицах, дала именно такое заключение, так что дерзай». «Лабиринт Зеркал, и нынешний момент — это все, что у тебя есть, Глеб». И он дерзнул, ничуть не удивившись безразличию Ниты. «Это искра?» Масленник пропустил вопрос мимо ушей. Все его мысли занимала податливая форма, заполнившая левую ладонь. «Что?» — на всякий случай спросил он. «Да прекрати же ты, придурок! Господи боже! Так он один из этих?» Масленник обернулся и отметил, что люди расходятся куда быстрее, чем минуту назад, словно где-то мрачно насвистывал газовый баллон, готовый взорваться. Многие посчитали, что торопливого шага недостаточно, и перешли на бег. Масленник оглянулся еще раз и, наконец, обнаружил то, что всех так перепугало. Перед аркой с воздушными шариками, обозначавшей северо-западный вход на пляж, топтался их школьный учитель обществознания. Правда, сейчас ему на искра меньше всего походил на учителя. Поддерживая бег на месте, на асфальте вытанцовывал бегун адского марафона. Некогда салатовую футболку обезобразили пятна... темные, красные, блестящие, тошнотворно свежие. В правой руке намертво засел молоток. На байке что-то трепыхалось, И у Масленникова едва не подкосились ноги, когда он понял, что это лоскут человеческой кожи. — Останови его, Масленник! — неожиданно потребовала Нита. Он с удивлением посмотрел на нее. Подружка яростно скалилась, сверкая брекетами. — Не называй меня так. Для тебя я Глеб. Это все, о чем я прошу. — Нет, ты просишь не только об этом, — взвизгнула Нита. — Ты не говоришь этого, но я знаю ту самую просьбу. Выбей из него дурь. Он же чертов тюфяк, а ты нет. Сам посмотри. Масленник пригляделся к учителю. Да, в школе Симон Искра, может, и был тюфяком, но сейчас к ним приближался тюфяк опасный, какой-то новый подвид тюфяка обыкновенного. Вдобавок Масленнику не понравилось, что им так грубо помыкают. На ум пришли собачьи стаи, в которых одна маленькая злобная сука задавала всеобщее настроение. Гавкни тут, укуси там. И здоровенные кобели, обычно спокойные и равнодушные, послушно гавкали и кусали. — Слушай, Нит, мы должны уйти. У него явно не все в порядке с головой. Ты что, не видишь? — Нет, это ты послушай, крепыш. Думаешь, я не заметила, как ты перед зеркалами сливки вытирал? Тебе хоть раз делал это кто-нибудь другой? Не ты сам, а кто-то еще? — Нет, — пробормотал Масленник густо краснея. — Так я буду, — с нажимом сказала Нита. — А теперь приложи этого свихнувшегося урода. Давай. Собачьей стае, возникшей перед мысленным взором Масленника, тявкнула сука, и далеко не глупый кобель подчинился. Наклонив голову, он зашагал навстречу Искре. Масленник знал, что крупнее и проворнее учителя, но что-то в Искре заставляло действовать осторожно. Воздух близ учителя напоминал жидкую пульсирующую фольгу. А еще Масленник готов был поклясться, что видел, как от фольги отделилась и пропала радужная копия искры. — Золотарева! — внезапно проорал Симон. — Как папаня? Еще не прикупил себе лопату и участок под могилку? — Нет, все ждет, когда я тебе яйца откручу, — завопила в ответ Нита. Только эти трофейчики и остановят его сердце и карьеру. Масленник решил не забивать голову подобным обменом любезностями, только не сейчас. Взревев, он налетел на искру. Выброшенная нога в кеде угодила учителю в живот. Погрузилась туда, будто замеряя уровень пружинистости. Искра охнул, слепо отмахиваясь молотком. Масленник откинул корпус назад и тут же рванул вперед. Двинул кулаком учителю в подбородок. Но едва кулак пошел обратно, случилось странное. От Симона искры повалил невыносимый жар, перебивая то, что сотворило солнце. Воздух замерцал, выжимая из себя зеркальные миражи, вымарывавшие учителя из реальности. Сперва пропал обтянутый грязной футболкой живот, потом шорты и все остальное. Перед подростками образовалось пугающее отражение океана, сливавшееся с зоной аттракционов. Как будто растянули огромный проекционный экран и запустили скучнейший фильм. — Какого хрена? — в растерянности пробормотал Масленник. — Нита, где он? Куда он подевался? — Я не знаю, идиот. Я ничего не вижу, — выкрикнула Нита. Она терпеть не могла загадки. Они выставляли ее дурой. — Мой отец тебе всыплет, если ты ничего не сделаешь. — Как будто я знаю, что делать. И вообще, заткнись, овца. Масленник так и не понял, откуда пришла боль. Лишь ощутил, как верхняя челюсть противоестественно сложилась, ударяя осколками в носовую пазуху. Он истошно заорал, закрывая лицо, разом потерявшее чувствительность. Грохнулся на задницу, дрожа всем телом. Откуда-то издалека пришел голос искры. — В этом мире нет героев. Есть только молотки. — Есть только молотки? — изумился Масленник, постигая истину вселенского масштаба. Впрочем, озарение схлынуло уже через секунду, вместе с избытком крови, не встретившей в голове никаких естественных преград. Смерть дружка не нашла должного отклика в сердце Ниты, Но то, что последовало далее, накрепко отпечаталось в ее сознании и черепе. Она кричала и выла, называя Симона Искру распоследними словами, какие только приходили на ум. Это было ее единственным оружием, и она применяла его во всю мощь. Чувствовала, что таким образом бросает вызов себе, никчемному учителю, дурацкой школе и, в первую очередь, отцу. Симон Искра с улыбкой подвел черту ее жизни. Продолжая бежать на месте, Симон нравоучительно изрек. — Ты курила и врала, барышня. А кто курит и врет, тот плохо усваивает материал. Не согласна? Барышня не отвечала, всем своим видом показывая прилежание и пример остальным. Ее приятель тоже оказался на удивление способным учеником, хоть и позволил себе открыть дверь в класс ударом ноги, а такое непростительно, только не в классе лучшего в мире учителя. Внутри Симона ворочалось злорадство. Он никак не мог взять в толк, отчего просветление ученицы принесло столь порицаемое чувство. — Это тебе за сигаретную пачку, дура! — внезапно выпалил Симон и хохотнул. Он огляделся, втягивая носом воздух, будто собака. — Где-то здесь. Да, все случится именно здесь. Вид на Тихий океан, открывавшийся сразу после арки юго-западного входа, наводил на мысли о зеркальной бесконечности. Казалось, от берега простиралась дрожащая равнина, по которой можно выбрести к землям безумия и жажды. Эва ощущал, как океан отпирает потаенную часть его души, заглядывает внутрь и шепчет. — Привет, привет, малыш! Сколько у тебя здесь интересного? Спорим, ты не сможешь описать меня так, чтобы я навсегда исчез? Никто не смог. И тебе это не под силу, маленький злобный творец. Но Эва и не хотела что-либо описывать. Волны, небо, гладь. Передать это мог только художник. Или писатель, заготовивший одно единственное слово, будто камень. Беда. Вот то слово, которое я бы метнул в океан без раздумий, подытожил Эва. Он нес свернутую пляжную циновку. За спиной болтался рюкзак с Эдхалсионом. Сава и Беата взяли все остальное. Им троим пришлось потесниться, чтобы пропустить компашку подростков. Людей, желавших воспользоваться Халактырским пляжем в качестве трамплина для прыжка в лето, было чересчур много. В Петропавловске-Камчатском словно начался некий исход. И землей обетованной стал черный вулканический песок, над которым разбухало солнце, грозя превратить всех в обугленные песчинки. «Не скучай, Эв!» Сава поглядел на синеву над головой, словно в состоянии сына, которого он определил как скуку, виновата была именно она. «Господи, как же жарко!» «Вот как! Неужели я прибыла сюда в компании сладеньких пирожков?» Беата весело рассмеялась, одарив мужа и сына улыбкой. Из-под соломенной шляпки озорно сверкали ее темные глаза. «Так и быть, за волшебное слово я отведу вас к прохладному и свежему лимонаду. А еще там за ракушки и тину выдают шезлонги и пляжные зонты. Ну, что это за слово?» «Беда», — чуть было не ляпнул Эва. Он огляделся. У берега и впрямь виднелись разноцветные купола зонтов и белели раздвижные кресла. Наконец сказал. — Я свои ракушки дома забыл. В ящике для тины. — Пожалуйста, — выдал Сава свой вариант. — Я назвал то самое слово? — Почти, дорогой. Это слово «крокотау». Знаете, что это? — Крокотау? Эва с сомнением посмотрел на мать. Сава нахмурился. — Это индонезийский вулкан. Я сомневаюсь, что там угощают хоть чем-нибудь холодным. — Это новое кафе, мальчики. Ваша добрая Беата все разузнала. Так что сворачивайте вулканические карты и трубите марш. Милый зонтик, милое солнце, милый океан и милая семья. Разве есть рецепт отдыха лучше?» Слова матери звучали бодро, по-домашнему, но Эви они все равно почему-то показались улитками, выползавшими изо рта черноволосой богини в соломенной шляпке. И улитки слова, преодолев воздушные тропы, заползали в уши и облепляли в голове что-то важное, какой-то секрет, который, вероятно, уже открыл для себя океан. Слева заслышались крики, далекие, оттого невнятные. Входов на пляж было несколько, а пешеходная набережная насчитывала добрых 2 километра. Ларьки и колышущаяся людская масса разноцветным одеялом скрывали крикунов и причину их воплей. На голову Эви легла отцовская рука. Сквозь бинты по-прежнему виднелось красное пятнышко. Чересчур влажное и яркое, чтобы не замечать его. — Так ты хочешь лимонада или нет, Эв? Смотри, а то ведь я все выпью. На душе Эвы посветлело. Страхи улетучились. — Ну уж, дудки, я все выпью, — с вызовом заявил он. Они рассмеялись, немало удивленные сближением. — Все правильно, мальчики, — одобрила их разговор Беата. — Сейчас самое время найти поддержку. А мужики всегда готовы поддержать пенис-товарища, верно? Хотя это и не про вас, разумеется. Она поманила их за собой вдоль палаток, в которых втридорога продавали пляжное барахло и крытых прилавков с едой. Над контейнерами для мусора белыми пятнами парили чайки. Кафе представляло собой одноэтажное зданице, больше походившее на черную коробку с зеркальными окнами, нежели на заведение, где выдавали лежаки, а в стаканчике отпускали прохладу. Вывеска неоднозначно и категорично указывала «Крокотау». Чуть ниже шла загадочная надпись, выполненная разноцветными лампочками «Любишь крака? Купи тау». Эву тут же разобрало любопытство, но спросить о крака и тау не удалось. Они вошли, и сердце подростка едва не захлебнулось от тревоги. Зал окутывал полумрак. Почти все пялились в телевизор, висевший над барной стойкой. Показывали местные новости. Судя по нескольким смазанным кадрам, неизвестные с молотками продолжали свой кровавый марафон. Кадры были довольно жуткими, но куда больше Эву перепугали редкие посетители Крокотау. В компании 2-3 человек новости смотрели Ангел, Шафран и Нора. Учительницы напоминали игроманов, следивших за ходом скачек, и лошадь с молотком была их явным фаворитом. Они обернулись. Сперва Ангел, потом Нора и Шафран. Рты растянулись в приветственных голодных улыбках. Глаза засияли от удовольствия. Эва затрясся, ощутив на себе их липкие взгляды, будто улиточную слизь. Даже бармен и сонная официантка посматривали странно, как будто Эва виделся им лимонным тортом, на котором не хватало свечек, воткнутых поглубже в череп. — Пап, я хочу уйти, — прошептал он. — Что? Да брось! Дай хоть лимонада выпить, торопыга! — Мы должны уйти, пап. Тут ненормально. Они все ненормальные. Пошли, прошу тебя. Сава насупился, впрочем, привычного раздражения не ощутил. Внутренний водоем злобы будто иссяк. Сава оглядел зал Крокотау. Ему не хотелось этого признавать, но Эва, похоже, был прав. Здесь никто не выглядел вменяемым. Тем страннее было видеть в кафе далеко не последних педагогов школы. «Чем же тут пахнет?» — отрешенно подумал Сава. «Чем-то знакомым и неприятным». «Ангелина Павловна! Катя, Элеонора!» — воскликнул он, запрещая себе подходить ближе. «Видимо, и впрямь существует ветер учительской судьбы, сводящий педагогов вместе, а?» Никто не ответил ему. Впрочем, Сава и не ждал какого-либо проявления такта. Он просто убедился, что с этими людьми не все в порядке. Наконец обратил внимание на заколоченные изнутри окна. Зеркальная поверхность стекол не позволила увидеть этот декор заброшенных городков снаружи, Иначе бы они, Абисовы, сюда и носа не сунули. Вдобавок, все без исключения глазели на его сына. — Господи, Эв, ты прав, — наконец выдавил Сава. — Мы уходим сейчас же. — Да, пап, спасибо, спасибо. Сава обнял Эву здоровой рукой и развернулся. Перед дверьми, обклеенными изнутри солнцезащитной пленкой, стояла Беата. Ее темные глаза лукаво мерцали. — Мы останемся, мальчики, — проговорила она с блуждающей улыбкой. — И каждый из вас получит то, чего ему хочется больше всего на свете. Она осторожно приблизилась и посмотрела на Эву. — Ты кое о чем мечтаешь, верно, малыш? И мечте тесно в твоей умной головке. И мечта — это для всех, но только не для папы, не так ли? — Какая мечта? — шепотом спросил Эва. — Да, Беа, о чем это ты толкуешь? Руки Беата обвили шею Савы, ломая и размягчая его беспокойство. — Пойдем, милый. Я хочу закончить начатое утром. Она потянулась к губам мужа. Поцелуй прозвучал отрывисто и громко, будто кто-то выдернул изо рта огромный леденец. По внутренностям Савы прокатился сладкий холодок. Что ни говори, а Беата умела целоваться. С целомудренностью монашки, державшейся из последних сил. В нем опять взыграло необъяснимое соперничество с сыном. — Что, Эв, тебе такой поцелуй не светит, да? — злорадно подумал он, ощущая слабый укол стыда. Крокотау и все остальное отодвинулось на второй план. В конце концов, разве они не прятались здесь от сумасшедшей жары? — Эй, налейте молодому человеку лимонада. Со всеми причитающимися потрохами. Имбирь, лед и что там у вас есть, хорошо? — крикнул Сава, перехватив взгляд бармена. — Эв, дружище, занимай столик. Только под кондиционер не садись, я не хочу потом посреди ночи мчаться за жаропонижающим или таблетками от кашля. — Но, пап, пап! Отец и мать, ободренные обществом друг друга, взялись за руки и направились в сторону туалетов. Не находя себе места, Эва послушно сел за крайний столик. Возникшая справа тень отрезала его от мыслей, принеся лимонад, который, судя по всему, был давно готов. Как и желал отец, лимонад содержал все причитающиеся потроха — лед, апельсиновую мякоть, лепесток имбиря. Лицо официантки напоминало немигающую морду жабы. Соскочив со стула, Эва бросился за родителями. Он хотел уйти. Хотел, чтобы они втроем поскорее сбежали, потому что вот-вот должно случиться нечто поистине ужасное, непоправимое. Эва влетел в коридорчик, чистый и холодный, и очутился у одноместных уборных. Сперва заглянул в женский туалет, там приятно пахло, а потом сунул голову в мужской. Наконец сообразил, что голоса родителей доносятся из-за красной двери с табличкой «Служебное помещение только для сотрудников». Эва замер, осмысливая новую для себя истину, одну из многих. Красная дверь отделяла от взрослых вещей, для которых нужно вот так иногда запираться. На плечо Эве легла рука, и он вздрогнул. — Попей лимонада, дружок, — мягко сказала ангел. — Скоро все закончится. Эва взглянул на нее и с удивлением понял, что она любит его. Но не так, как могла бы женщина любить мужчину или, скажем, мать сына, вовсе нет. В ее глазах он прочитал поклонение и сумасшедшее обожание, как у верующего, узревшего чуда. Порыв забрать родителей погас. И не последнюю роль в этом сыграл сам Сава. — Я из-за тебя не закончил, Эв. — Так закончи, — яростно подумал Эва, едва замечая повисшие на ресницах капли. — Сын не должен мешать взрослым делам отца, так? Но и отец не должен менять на них сына. Не должен. Внезапно он понял, что нужно делать. — Все собрались здесь из-за меня, правильно? Из-за меня родители в опасности. изменится ли что-нибудь, если я сбегу?» И он рванул обратно в зал, протискиваясь между столиками к выходу. Лязг запираемых дверей отрезвил его, заставив замереть на месте. За солнцезащитной пленкой, покрывавшей стеклянные панели входа, виднелся пляж, неожиданно пустой и заброшенный. Рядом с дверьми стояла официантка. Ее тупое жабье лицо по-прежнему ничего не выражало, кроме скуки. «Выпустите меня!» — потребовал Эва. «Сегодня Кракатау работает только для своих, мальчик. Любишь крака? Купи тау». «Что это вообще за чушь такая? Немедленно откройте, я вызову полицию». «Твой отец против полиции, бз. Мы ожидаем последнего клиента», — сонно пробормотала официантка. «Как только он появится, ты сможешь уйти». Эва попятился. Несмотря на возраст, он так и не догнал большинство сверстников, многие из которых давно переросли родителей. А официантка была крепкой. Широкие плечи и загрубевшие руки говорили о том, что она в равной степени могла разгружать машины и заниматься греблей. — Ты хоть знаешь, о чем твоя мечта, кочерышка? — неожиданно подала голос Шафран. Будто ужаленный, Эва обернулся. Ангел присоединилась к остальным, и теперь они с интересом и обожанием следили за его действиями. — Я... У меня нет мечты, — соврал Эва. «Он ненавидит отца. Все мальчики ненавидят отцов», — заметила Нора. Ее глаза за очками отражали тошнотворную, клейкую любовь. «Они мечтают свергнуть их с тронов, усесться на их места, а матерей приковать к ногам, как кухарок и наложниц». «Это неправда! Это ложь!» — выкрикнул Эва. Он уже понимал кое-что. Точнее, некая его часть знала правду, но разум упорно отрицал ее. «Мам! Мама!» И вдруг его осенило. Он звал не того человека. «Пап! Пап, пожалуйста!» «У океана свои законы», — закончила Нора. Внезапно Эва понял, какого именно последнего клиента здесь ждали. На экране телевизора все крутили и крутили предупреждения о сумасшедших с молотками. И один из них должен был заявиться прямо сюда. Симон Искра ощущал себя заведенным механизмом. Он словно перестал быть собой, тем примерным учителем, который иногда позволял себе кофе с капелькой бренди. Он не уставал, его не мучила жажда и не донимала боль в мышцах, а ведь он постоянно размахивал молотком и в таком ритме преодолел почти 20 километров. Начав от своего дома, Симон ураганом пролетел по Транспортной, Владивостокской, Кронанской, Тундровой и Степной. От Ракетной двинулся прямиком к океану. Пока продирался по холму сквозь заросли каменной березы, жутких деревьев, похожих на заросли затвердевшей лапши, не сводил глаз с далекой кромки воды. В любое другое время Симон бы уже выдохся, но нынешняя усталость была какой-то картонной, неискренней. И странное дело, чем больше он выдыхался, тем жарче становилось вокруг. Казалось, сам воздух забирал избытки тепла и безумия, порожденные его телом и разумом, превращая их в надежный защитный купол. Да, Симона пытались остановить, но разве можно воспротивиться образованию? Его оберегали миражи всего лучшего, что только есть в учителе. А это мираж трудолюбия. Ведь он, Симон Искра, трудился, не покладая рук. Потом мираж доброты, целомудрия, широкой улыбки, всепрощения, в конце концов. А в таких качествах нуждался каждый. И Симон не отказывал страждущим. Рука с молотком положительно напоминала кусок мяса, посиневший, отвратительный и несъедобный. Зато трюк с изолентой позволил Симону безбоязненно падать, не боясь прервать урок. — Спасибо, госпожа Скотч. Будем рады видеть ваших острозубых деток у нас в школе. Симон уже какое-то время находился на Халактырском пляже. Его кровавое появление превратило ярмарочную полосу в разноцветную пустошь. Покачивались на ветру плюшевые единороги, дожидавшиеся очередного стрелка в тире. Под ногами хрустели зерна просыпанного сладкого попкорна. Красные, зеленые, желтые, синие. Солнце всеми силами пыталось обесцветить их. Он искал конечную точку забега. Каждой капелькой пота ощущал, что она уже близко. Сам того не желая, Симон остановился у кафе «Крокотау». Фраза «Любишь крака, купи тау» привела его в восторг. В груди разлилось сладкое томление, словно где-то за ребрами лопнул большой и влажный гнойник. «Вот же оно! Под самым носом!» С широкой улыбкой Симон вошел. Взгляд Савы скользнул по полке, на которой в ряд выстроились моющие средства. Мистер Мускул, Глорикс, мистер Пропер, Азелит и прочие обещали незабываемую чистоту и блеск. Мистер Мускул и мистер Пропер подмигивали с этикеток. Уж эти силиконовые мужики-пупсы понимали, что вот-вот должно произойти. Просто жена затащила мужа в подсобку заведения общественного питания, чтобы подать ему исключительно семейное блюдо. Как часто бывает в таких случаях, Сава приготовился таращиться по сторонам, иногда заглядывая внутрь себя, чтобы отыскать какую-нибудь подходящую фантазию. Однако ничего не происходило. Беата просто стояла и загадочно улыбалась. — Что-то не так, Беа? — Все в полном порядке, Савелий. Мы ждем. Сава подумал, что было бы неплохо хохотнуть по поводу такого странного ответа. Однако холодный взгляд жены отбил все желание веселиться. — И чего именно мы ждем? Начало эротической программы? Он попытался прижаться к ней, но Беата оттолкнула его. И сделала это довольно грубо. Так обычно отпихивают надоевшего пса, что лезет мордой в хозяйскую тарелку. — Так, Беа, в чем дело? — А ты не чувствуешь, дорогой? — Беата оскалилась. — Ты приходишь в себя. Это как кома наяву. После долгих-долгих лет ты наконец-то очнешься. Столько боли, столько сожаления. Если ты при этом не завопишь, я тебе даже поаплодирую. Вот так, хлоп-хлоп. Сава опешил. Неужели столь экстравагантным образом Беата пыталась сообщить, что у нее есть любовник? Эта мысль ужасала, била током прямо в сердце. За дверью в коридоре послышались шажки. «Эф!» — промелькнуло в голове Савы. «Так осторожно ходит только Эф. Он так делает, когда я бываю зол и несправедлив». «Что ты хочешь сказать, Беата? Для чего мы здесь? Это же полный кретинизм — прийти сюда и ничего не делать». «Да, черт возьми, прийти и ничего не делать». «Уверен, что хочешь знать это, милый». Внезапно Сава увидел ее точно бы под другим углом, как будто ушло гадкое, пьянящее зловоние, застилавшее глаза. Губы Беаты, подарившие столько приятных мгновений, кривились в язвительной улыбке, какую обычно примеряет человек, наблюдая перед собой полнейшее ничтожество. Глаза пугающе потемнели. Одна женщина ушла, и на смену ей заявилась другая, белокожая и черноволосая, душевно больная. «Соображай быстрее, кретин!» — завопил внутренний голос. «Она всегда была такой! Всегда!» В глубинах подсознания Савы заворочилось недавнее воспоминание. Сились найти выход, шокирующее, болезненное, избыточно алое. Он с изумлением посмотрел на бинты, опоясывавшие правую кисть. Собака! Какого рожна он посреди ночи разозлил какую-то там собаку? — О чем ты, Беа? Что я хочу узнать? У тебя кто-то есть? Она прыснула со смеху. Но Саве было не до того. В зале кафе что-то происходило. Прозвучало чье-то надрывное требование, исполненное тонким голоском. Несколько стульев заскребли ножками по напольным плиткам. Кто-то готовился встать или уже сделал это. — Мы здесь, дорогой мой идиот, потому что наш сын должен уяснить одну простую истину. что он ничего для тебя не значит, что банальный отсос для тебя важнее, чем угроза, которую он чувствует. Ты его предал, Сава. Предал и обманул в который раз. Сава схватил ее за плечи и с силой встряхнул, будто куклу. Одна из бретелек платья упала. — Что ты несешь? Что все это значит? При чем здесь наш сын? — Вот таким ты мне больше нравишься. Когда пронзительно кричишь, будто собака в чаще, может, пригласишь школьного хулигана, чтобы он и мне хорошенько врезал? Курьер истины приближается, дорогой. На сцене недостает только тебя. Послышался крик. На этот раз Сава безошибочно узнал Эву. Сын пытался докричаться до него. Он отпихнул от себя измывательски улыбавшуюся Беату, и она со стоном ударилась о полки. Посыпались моющие средства. Судя по физиономиям пластиковых мужиков-пупсов на этикетках, они были вовсе не против приземлиться на столь чистую и белую кожу. Сава рывком распахнул дверь подсобки и, не чувствуя под собой ног, пролетел коридорчик, направлявший посетителей к уборным. В зале все как будто оставалось по-прежнему. Посетители и работники кафе находились на своих местах. Кто сидел, кто стоял. Но все без исключения имели голодный взгляд того, кто пришел поглазеть на собачьи бои. Эва, испуганный, с распахнутым ртом пятился от входа. Сонная официантка как раз отпирала кому-то дверь. Внутрь, в дрожании воздуха, вступил человек с самым ужасным предметом в руке. «Эв!» — крикнул Сава и кинулся к сыну. Человек улыбнулся. Илья Млечный свернул с Восточного шоссе на Первомайскую. Восточная окраина Петропавловска-Камчатского, по которой шла Первомайская, едва ли могла предложить что-либо интересное, кроме озера и ТЭЦ. А уж в такую духоту, как сейчас, озеро и в подметке не годилось океану. Оконные стекла в пикапе были опущены, и горячий ветер выступлением метался по салону. Время близилось к полудню. Солнце с беззвучным синим ревом обжигало землю и людей. Несмотря на рекордную температуру, уверенно поднимавшуюся к отметке 40 градусов Цельсия, Илью бил озноб. Пробирал до самых костей, и уже там, в сложных переплетениях внутренних органов, задувал прямо в сердце. Неумолимые, напророченные смертью пассажиры по-прежнему составляли ему компанию. Если он брал неверный курс, они поворачивали к нему мертвые головы и задавали вопрос, что находится у океана. У Ильи не было ни ответа, ни догадок. Побережье Авачинского залива, от Маячной горы, выступавшей в роли южной оконечности города, и до озера Налычево, протянулось где-то на 50 километров. Без навигатора трупов пришлось бы изрядно поплутать в здешних краях. Но, как подозревал Илья, его путь так или иначе закончится на Халактырском пляже, там, где он едва не захлебнулся, спасаясь от мертвой стороны ночного океана. Он взглянул на Яну. Жена ехала рядом, как будто в их жизнях и не было безжалостных психопаток, вопросов и зерновозов. Илья мог бы дотронуться до нее. Мог бы. Но не делал этого, опасаясь коснуться чего-то холодного, равнодушного к солнцу и всему, что их связывало. «Я все сделаю, чтобы освободить тебя, мой солнечный одуванчик». Мертвые, как слышал Илья, порой становились узниками неоконченных дел, последних свершений, если угодно. Не могли уйти, чем истязали себя и живых. И так до тех пор, пока якорь земной жизни окончательно не раскалывался. Это могло быть что угодно. Желание побывать на севере страны, стремление приобрести редкий экземпляр книги, которого не доставало до полной коллекции, порыв сорваться с работы и все-таки приехать к ребенку на утренник, что угодно. И сейчас неоконченные дела мертвецов, в чем бы они ни заключались, упирались в Илью. Яна неожиданно посмотрела на него. В ее померкших глазах стояли слезы. — Я все сделаю, клянусь, — прохрипел Илья. Бежавшая навстречу дорога, размываясь, задрожала.